Все прошадат, Бхагават прошаду, Жеша прошадан нагати кутопи, Дяюм стубам стася жасастри сандям, Банде гуру сри чаранарвиндам. Аяну ламбита бужо канака бодато санкиртанай капитарау камалая такса Бисамбарау дижабарау югадхарма палау Банде жагат приякарау карунаватарау Намастрикала сатьяю жаганнатха сутаяча Савритая сапутрая сакаратрая ти нама Вареха пирабхирамам бригамадатилакам кундалакрантагандам Панджаксам камбукантхам смита субхагамукам свадхуринаштубинум Сиамам шантам трибангам равикарабасанам бхуситам вайджаянтия Банди Вриндаванастам Йоти Сатабритам Брахма Гупала Бисам Тапта Канчана Гауранги Радхи Вриндаванисвари Брисавану Суте Деви Тагнамами Хари Прие Мукам каруди бачалам, пангунглам айоти гирим, жат крипатамам банди параманандамадавам, банча калпатарубхасча крипасиндубхьяйвача, Патитанам паванибхьо вайшнавеббхьо намо намаха Хари бхакти параджеча Хари нама параяна Дурвитта ва сувитта ва тесанг ниттанг намо намаха Нава дхармая махате, намо кришная бедуси, брахмани банамаскритта дхарман мокше санатанан, нараянам намаскритта наранчай ванаруттамам, девин сарасатин мясан тату жайо мудирае. Жаярупа санатан бхаттарагунат, Сриджива гупала бхаттадаса рагунат, Эйчай гусайдикари чаранабандан, Жахвити бхинанас абишта пуран, Дургами патимендаша скалатпада гатирмаху шакрипа жустиданена, Санта Санту Валамбанам. Сасакабри Дависари Нетра Бринган Чалабьян Диси Бидиси Войнод Гурнитабьян Банани Убалая дала кусани, боклиптани джабьян, киму кило колонио, дивитабьян, жануям. Калиюг Павана Аватар. Мы продолжаем Грандху, одного из ближайших спутников Шри Гуранги Махапрабху, посетили падших Кали-Югу. Этот спутник спасает все три мира, и он один из шести Госвами, великий Ачарья, который принял прибежище на берегу Шри Радхакунды. И который всей своей жизнью показал пример Радха Даси Шипад Рагунанда Госвами Чаран. В его Шри Вилапа Кусуманджали. Тринадцатая мольба. Клотсна Стапам Радхарани. Он предлагает молитву, вкладывая всю свою жизнь, и говорит: Диси, видиси, вайнур, гур, нитабхьян, банани. Убалая далапу санни воклиптани джабхьян, киму кило колонию деви табхьян и зануям. Ой деви Шри Радхике. О деви Шри Радхика. Сасакабрида висаре, артан гусна висаре. Байна, ты собираешься навстречу джабхьян, нетран чалабхьян, банани, кубалая, кушани, ива клиптани, джусна висари, бхай. Туми жакон, когда ты смотришь по всем сторонам, ты боишься, твои глаза кружатся в лесу, когда ты находишься. Куда бы ни падал твой взгляд, это место становится, будто оно усыпано лепестками голубого лотоса, и твой взгляд милостивый. Когда-нибудь посмотришь ты ли ты на меня, на этого падшего человека, когда-нибудь ты заметишь меня. তখনকার সেই মধুর নয়নে তুমি কি আমার দিকে একবার তাকাবে хоть один раз ты бросишь ли на меня свой милостивый взгляд. প্রত্যেকটি শ্লোকে в каждый из этих шлок истер প্রতি как в своем божеству যে মধুময় ভাবটি очень сладостно обращается. Изумительным образом. Он вечный спутник Шримана Махапрабху, его тело. Это не тело садака. Сакхат Махапрабхур Парсаду Хаю. Являясь настоящим вечным спутником Махапрабху, он погружен в Радхадаси. Он так жаждет служения Радхарани, выражает свое желание. И он считает себя служанкой Радхарани. И он мечтает обрести ее даршан. и молится об этом вновь и вновь Юлотсным стопам. Он гуру нашей сампрадаи. Своим собственным примером он учит пути бхакти. Ачарья, он сам выполняет все. Прежде всего, таким образом учит Рагануга бхакти. И также тем, кто принял у него прибежище, он показывает пример, показывает им урок. Потому что они наши рагатмика бхакти. Наш сампрадай, они исполнены рага бхакти. Все, кто исполнен рага бхакти, называются рагатмика. Слушая о них, обретаешь великую удачу. Бхаджаны говорят, браджаваси, у них есть рагамай бхакти. Они называются рагатмика. Рагатмика бхакти. Слушая об их глубинных бхавах, какой-то удачливый человек, он так обретает милость. Слушая об этих великих личностях, все срастает, человек привлечется к Раджа Бхакти, слушая о Бхаве Раджа Васи. Это единственный путь обретения Лобхи, слушая тех, у кого она есть, слушая о Раджа Васи в их Бхавах, и следуя за совершенную Бхати, следуя за ними, совершая Бхаджан по их наставлениям, тогда можно обрести тоже в Раджа Бхакти. Это называется Рагануга Бхакти. Таким образом, те, кто следует за ними, они понимают, что за Бхава у Рагунатхи Даса. Как он забывает обо всем на свете. И он упал на берегу Радхаконды, скорбит и плачет. О Радхарани мечтает о Сакшадарше, мечтает о служении и рыдает. И выражает свою мольбу в этих шлоках. И Гауди Вайшнава Садаки медитирует на эти бхавы. И это зрело, это бхава. В этих словах их скрыто его, вложено его зрелая бхава. Если кто-то слушает об этих бхавах и переживаниях, слушая об этом, появится вкус, появится влечение к этой бхаве, такой удачливый преданный, как бы слушать такую катху, то в этой катхе есть бхава этих преданных и могущество, их бхакти вложено в эти строки, благодаря этому могуществу этих слов у преданного появится лобха карагануга бхакти. Иначе откуда ее еще взять? Тогда преданный, он будет следовать за настроением Раджаваси, у него появится лобха. Он поймет, о, по милости Шрипада Рагунатхи, однажды я смогу обрести капельку из океана этой расы. Такой садок будет очень удачлив. У шести Госвами настроение едино. Нужно слушать их катху, их бхава зрелая, их бхава вершина. Шрила Рупа Госвами говорит, натро састрам на юктинчо তার লোভোৎপত্তি লক্ষণম তত্তদ্ভাবাদি মাধুর্য শ্রুতি একটা তত রাধা কৃষ্ণ Тат — это, с одной стороны, Рада Кришна, с другой стороны, тат означает в этом стихе Раджабаси Рагатмика Бхакта, такие как Госвами. Это бхава, прити к Рада Кришне. Когда садак слушает об этом внимательно, с почтением, тогда эта бхава, у нее появляется жажда обрести такую же бхаву, как у этих враджаваси, о которых он слушает. Внутри проявляется лобха к их бхаве, и тогда он встает на путь Рагануга Бхакти, он становится Рагануга Бхакти Адикари. Шрила Джива Госвами Пад пишет об этом. রাগ সুধাকর পরাভাস সমুল্লসিত হৃদয় স্ফটিক মনে শাস্ত্রাদি সুতাসু তাদৃশা রাগাত্মিকা ভক্তে পরিপাটিস্বপি রুচির জালতে ভক্তি সন্দর্ভে ভক্তি সন্দর্ভে он прославляет Рагануга. বলছেন যে সকল সাধকের среди всех садаков, благодаря у кого сердце тает от шраваны киртан, очищается вожделение, жадность, гнев и так далее, уходит. И это сердце, сознание, когда затем он проявляется, в его сердце попадают лучи с луны Рагатмика Бхакти. Как это есть? Это все, вот эти вот все их слова, это лучи луны Рагатмика Бхакти. Когда эти лучи попадают на чистое сердце, в чистое сердце, тогда сердце начинает сиять от этих лучей. Освещаем этими лучами. Тогда у него, у того преданного, появляется вкус ручи к Рагатмика Бхакти. У него появляется вкус, желание обрести эту рагу. Госвами в разных местах по-разному описывают. Ручи, рага, по сути, это одно и то же. Бихат Бхагаватамрите Шрила Санатана Госвами можно увидеть там, что говорит. Тот, кто слушает, прославляет Враджалилу и предается Враджалиле. Гаудия Вайшнав Садак слушает, прославляет и совершает смарану на Враджалилу. Гаудия Вайшнав. И это вот снова его баджана. И также благодаря Нама Санкиртане Божества своего, он через эту Шраван Киртану и Смаран, и через предание, он начинает сиять, и благодаря Нама Киртане очищается, Святое Имя очищает сердца, и тогда проявляется в сердце раса, шравана, киртани. И тогда постепенно он преданный ощущается полностью. Наши Госвами, они вначале описывают шравану, все начинается со шравана. И тогда через эту шравану и остальные процессы начинают проявляться лобха. Является желание обрести бхаву, как у Враджаваси, и Госвампад в этой шлоке очень сладостную лилу описывает. По милости Радхарани он обрел спурти этой лилы. И он обрел даршан в этой спурти. А затем, когда спурти исчезла, он начал слезно молиться. Молится Радхарани. О, Деви! О, Деви! Деви более саммодан куча. Деви означает с большим почтением он обращается. Каково значение слова Деви? Шрила Кавирадж Госвампад дал комментарий. Деви кохи дотумана парама сундари. Значит, очень прекрасная. Парама сундари. Парама сундари, сияющей красотой. Эй, жагате нари сундарьо дехе. Если смотреть на красоту женщины здесь, и если увидеть красоту Радхарани, если кто-то возьмется сравнивать красоту этого мира, красоту Радхарани, это будет апарадха. Потому что на самом деле, по сравнению с Радхарани, здесь никакой красоты нету, по сравнению с ее формой. Потому что она Махабхава, олицетворенная. Это суть всей премы. Махабхава. Сей Махабхагрупа. Я олицетворенного Махабхава, это Шри Радха Такурани. Со стоп до головы Махабхава. Как, например, форма из сахара. Она с любой стороны сладостная. Также и Радхарани со стоп до головы. Она является этой Маданакхи Махабхавой. Где же крошечной дживе постичь эту Махабхаву? Эту непостижимую, необъятную Махабхаву Гопи Према. И красота этой Махабхавы, Парамасундари. Что мы можем представить об этой Парамасундари? Если мы пытаемся рассуждать о значении этого слова на основе материальной красоты, это все неправильно будет. Махаджаны нам описывают, что она сияет своей красотой. Прабхананда Сарасвати Пад говорит, каждый аспект ее красоты — это неописуемое сияние красоты и очарование. Банди таннаво кунжо кети мадурам Радха бидханум махо. Этот стих Прабхананда Сарасвати описывает здесь красоту формы Радхарани. Говорит, описывает аспект ее красоты. Описывает ее как сияющая. Почему говорит сияющая? Сияние, потому что сияние ее, видя ее красоту, скажешь, что это сияние. Кажется, что Творец все могущество. Или это сияет, как тысячи лун. Это не просто сияние, очень яркое. Да, сравнивается с сиянием луны или солнца, но партиво тойос подарте уткор ноян жолсану жути сейонге най. Сей сриёнге асе ее в божественной форме модурима, такая сладость, такой нектар для глаз. Поэтому кажется, что она сияет ярче тысячи солнц, тысячи лун. Это означает, что глаза наполняются нектаром. Ее лицо, сравнивается так, потому что ее красота, она просто излучается ей и приносит несравненное блаженство. Ее лицо, ее красные подобные плодам бимбагубы. Ее глаза лотосы, подобные лепесткам лотоса, большие. Он в этом стихе про Сарасвати поклоняется ей, махаджаны говорят. Эта форма Радхарани не имеет никакого сравнения, никаких слов нет, никакой поэт не сможет выразить ее красоту и очарование. Как Творец мог создать такую красоту? Кто-то из поэтов говорит, но это не творение никакого Брамы, это олицетворение, она является олицетворением Махабхавы, поэтому она так прекрасна. И далее он говорит, Онго хи онго, ононго милавото, хери порой отхит, коти мадоно мадо, дуракару жо жана, со хери мухи махагит. Боллен, в этом стихе говорится, твоя красота Кришна может победить множество маданов. Был богов любви, он Мадана Мохан. Этот Кришн, когда он видит красоту Радхарани, он падает без сознания, видит красоту ее формы. Он даже не может увидеть ее всю. Просто на какой-то части ее формы останавливается его взгляд, и он не может оторвать уже свои глаза и падает без чувств. Если она бросает на него свой взгляд, он сразу же падает, его ноги не держат его более. Флейта выскальзывает из рук. Эта флейта, которая очаровывает все три мира, выпадает из его рук. Когда Радхарани бросает на свой взгляд, и волосы его растрепываются, и павлиний перо также сползает его питамбар, падает с плеч. Враджарадж Нандан побежден. И в конце концов он лишается чувств и падает на землю. У него, посмотрите, сам Мукунда, как он зачарован ее красотой. У него нету такого могущества. И вот опять стихи из Пурвараги. Кришна говорит друзьям. Он говорит, девочка шла по тропинке, но такие прекрасные глаза. Кто это такая? Вдруг я не понял, что произошло. Как, я ее никогда не видел, эту прекрасную девушку. И когда я увидел ее, то мои глаза просто исполнились блаженством. О, вдруг, она такая красивая. Просто неописуемая красота, ни у кого такой нет. Я не смог, я просто изумился, что это за личность такая сладостная. Ее золотистые руки, сияющие. И украшения на голове, на ее глаза, подведенные каджалом. Где она живет? Кто же такой удачливый, что знает ее и живет рядом с ней? Вот это и есть значение Деви. Означает, что это Радхарани, чья красота несравненна. Ее красота является вершиной, источником. Красоты. Она не какая-то материальная Деви. Она не главный возлюбленный Верховного Господа. Сатибхама мечтает обрести ее качество и другие супруги Бхагавана, Лакшми и Парвати, поклоняются ей. Преклоняются перед ее красотой, мечтают обрести подобную красоту, как у Радхи, но это не удается. Красота Лакшми никогда не сравнится с красотой Шри Радхи. На нем остается только мечтать, мечтать и мечтать. Но они не могут этого достичь никогда. Даже сам Кришна, не говоря уже о всех остальных, сам Кришна, он не мечтает о такой красоте и качествах. Он привлечен ей, потому что она превосходит его по своим качествам, по своей красоте. Поэтому сам Бхагаван, он привлекается и так. Что же говорить обо всех остальных? Такова природа бхакти. Бхакти-бхаджан — это прославление красоты Божества. То есть вот мы прославляем, и наши махаджаны, они нам раскрывают капельку нектара из океана. Они нам показывают эту красоту в своих стихах, в своих книгах, в нашей милости. Они прославляют Кришну, прославляют Радхарани, и прославление их красоты — это есть очень важный аспект бхаджана. Слаще всего сладостного их формы. Стихи на санскрите. Когда в Пахтале молочный океан появилась Лакшми Деви из этого океана, мы знаем об этом. Когда глубокие демоны пахтали, взбивали океан, то появилась Лакшми Деви из этого молочного океана. Если Уджвал Расу, океан Шингара Расы, Према Расы, то есть Шингара или Матхура Расы, вершина Расы, если будет океан этой Шингара Расы, если кто-то будет пахтать этот океан Шингара Расы, то тогда появится это Кама и Ширадха. Nipotito mukdhamo no mrigo madho Но может быть и не пою, не, даже может быть и такой красотой. Да, может, даже может, если этот океан пахтать, даже может быть не получится такой красоты. Неизвестно, как ее можно обрести. Настолько несравненная красота, что... Или если Умгавинды, завороженный полностью ее красотой, очарованием, если из его ума когда-нибудь сможет проявиться эта красота Радхарани, но и то вряд ли это получится. Посмотрите, как описывает Махаджана красоту Радхарани. Это красота, океан красоты и формы. Как это описать это? Госвами не старается нам это передать изо всех сил. Только это возможно. Ее украшение, как своими звоном своих колокольчиков она похищает ум, мукунды. Если кто-то упал в океан нектара, он весь покрыт этим нектаром. Так и если кто-то погрузился в Махабхаву, то есть Радхарани, да, все равно Махабхава, поэтому каждое украшение это Махабхава полностью очаровывает Гокула Чандру. Рада в разлуке с Мадхавом. Когда она идет навстречу с Мадхавой, то от любви к нему ее поступь неровная, и следы, они не в одной линии, они расходятся, потому что ее походка неровная. И также от ее красоты. Деви Парамасунда. Есть еще один. То есть она также идет, ее походка такая, потому что ее форма идеальна и трудно идти. Есть еще одно описание Кришна-комментатора. Назначение Дивьяти Крида, значит, очень, которая игрива. Она Шримати Радхарани. Она госпожа любовных лил. По сравнению со всеми остальными, да, она его главная возлюбленная. Например, есть большая, есть столица, и там находится, там в этой столице есть все. Точно так же Кришна, для того, чтобы насладиться Кришне, Шингара расой, все, что, все вкусы Шингара расы, только Радхарани может все эти вкусы ему даровать, Шингараса. Только она полная олицетворенная Шингараса. Только в общении с ней он может воспринять все вкусы лил. И в Чандравале, в обществе Чандравале он не может этого всего ощутить. Только в обществе Шри Радхи. В обществе Радхарани. Все остальные гопи, ее кайвьюха, ее проявление. Играх — это главная причина расы, а все остальные гопи, они поддерживают эту расу. Но Арда только Радхарани, госпожа всех этих лил, только из нее исходит вся эта сева. Кришна может... Когда мама Ишода не видит Кришну, то она не ест. Только Кришна, если не видел Радхарани, он не ест. И... И каждый день Ишвари приходит готовить для Кришны в дом мамы Ишоды. Столько изумительных лил происходит благодаря этому. Когда Кришна вкушает, Кришна не будет вкушать, если Радхарани не будет готова. Сколько они обмениваются взглядами, сколько у них бхав, сколько разных шуток и знаков они передают друг другу во время того, как Кришна вкушает. Радхарани готовит и приходит посматривать на него иногда. И они назначают встречу и уходят на встречу. Кришна уходит пасти коров, он оставляет своих друзей пасти коров, а сам уходит на Радакунд. Здесь проходят изумительные, бесчисленные лилы в днем Мадьяна Лилы. Здесь на берегу Шрадакунды. Это здесь место их дневных лил. И такие, эти и лилы, которые здесь проходят, больше нигде не проходят. Они похищают у него флейт, он похищает их одежды. Они, любовные споры, лилы в кунже. Поиск флейты, как Кришна читает. Кришна играет на флейте здесь. Все лилы всех четырех сезонов года. Различные прятки. Лила медового напитка, игры в водах Радакунды, кушание различных блюд и отдых. Столько бесчисленные лилы здесь проходят. Это все лилы всегда новые, они вечно проходят. Всегда по-новому. Каждая лила это длится подобно ночи Господа Брамы. Шукамуни пишет об этом. Благодаря непостижимой шакти Бразавати, они кажется, что они немножко поспали, но в это время проходит раса лила, тысячи юг длится. А Бразавати остальные спят за своими домами. 4000 юг проходит. Расалила длится, это танец. И вот и в центре всего этого прекрасная Радхарани, какая она красавица, какая она госпожа любви Кришны. Только Ишвари может даровать ему полное счастье. У Кришны нет этой Маданакхи Бхавы. Он покорен этой Маданакхи Бхавы, что он не Вишай, а точнее он Вишай, и у него нет этой Бхавы, наслаждающийся. Радха является источником бесчисленных лил. И он проявляет также свою Ман-лилу. Поэтому, когда например, игры в лодке. Говинда, он одевается как лодочник и на сломанной лодке перевозит через реку Радхарани и Гопи, и начинается шторм, и лодку шатает из стороны в сторону, вода плескается. Тогда лодочник говорит: «Слушай, Винодини, ты говоришь, что я лодочник, но какой я лодочник? Кто лодочник? Ты лодочник, Радхарани. Твоя анурага, твой океан премы, меня носят волны океана твоей премы. Ты лодочник. Твоя анурага, я тону в океане твоей анураги. Океан премы твоей анураги. Только ты можешь меня спасти, удержать, чтобы я не потерял голос совсем. Я как йоги, я сам стал йогом, Кришна говорит, что медитирую на тебя. Я жажду обрести пыль своих лосных стоп. Поэтому я провожу Дана-лилу, чтобы насладиться твоей сладостью, вкусить твою сладость и красоту. Я вкушаю только то, что ты, чем ты покормишь меня. Все от Радхарани, он зависит полностью. Твоя анурага. И Мукта Чаритри Кришна, он продавал жемчуг, менялся жемчугом. Опять же, эта лила была ради Радхарани, своем Бхагаван Говинда. Все эти лилы были и ради Радхарани. Кришна, сам Бхагаван, столько разных аватаров у него, проявлений, частичных и так далее, полных, но он своем Бхагаван. Шри Кришна и столько лил он тоже проявляет благодаря Радхарани. Ты драгоценный камень, ты величайший Рамани. Дас Джаганатха склоняется к твоим лотосным стопам, прославляет Радхарани. Вот что значит Деви, что значит безгранично прекрасное, что означает источник всех лил, Шри Радха, Деви. И здесь, в стихе, шлоки, Шрила Рагхунатх увидел одну лилу. Это Абисара лила или лила, встреча, как Радхарани идет на встречу с Кришной. Что это за встреча? Ночная встреча. Если бы Радха и Кришна были в одной сварупе, если бы между ними не было отличий никаких, если бы Шакти Аман если бы были едины, то есть, по сути, они едины с точки зрения таттвы, они одно целое. С точки зрения расы, ради лила расы, они прямо на двух формах, как возлюбленные, но это не так. Это может быть на Вайкунтхе или Вайодхе, а во Врадже по-другому. Радха и Кришна, они едины, но проявлены в двух формах. И Паракеп, то есть других во всех дхамах, там сваки, только лишь во Врадже Паракеп Бхава. Это Папати Бхава благодаря Йога Майи. Если бы они знали свое положение, что они единое целое, что Кришна Бхагаван, то бы не было никаких этих лил, никакой расы. Поэтому они все, они не знают своего положения, они благодаря Паракия расе. Они сладость. Вот только во Врадже присутствует. Мы проявлены в двух формах. Если что-то очень ценное, если что-то очень редкое и трудно обрести, тогда жажда обрести это очень сильно. А если что-то очень легко получить, то и вкуса к этому особо нет. В Вайкунтхе нет такой у них тяги к друг другу. А во Врадже их встреча является очень редкой, поэтому они так жаждут встречи, умирают без друг друга в разлуке. Иногда встретиться, иногда нет. Кто знает? Иногда не видят друг друга, иногда даже и не видят друг друга. Они зависят от этой йога майи, проведения. Конечно же, они не зависят от своей судьбы. Тоже устраивает сама лила шакти, так все устраивает. Бхагаван, его лила шакти устраивает все эти препятствия. Лила шакти устраивает все лилы. По таттве они не отличны ради рас. Они рады Кришне. Никогда царицы Двараки не могут его так порадовать. И никогда таких встреч с ними нету. Потому что там нет никакой паракии. Там нет жажды встреч. На самом деле, они даже и не видят своих мужей, это лишь у них только мысль такая есть, что вроде бы они замужем. Они эти пастушки тоже, они своими женами никогда не интересуются. И гопи, они их не видят даже. Это лишь йога майя устраивает такое подобие. Как будто бы они замужем. Поэтому у них столько препятствий, и их встреча такая редкая и непростая. Не Кришна ждет Радхарани, не Куджа. Они встречаются, поэтому они не могут встречаться открыто. Поэтому они встречаются в лесу. Йога майя устраивает много препятствий. И усиливает их желание. Тайная, сокровенная встреча, много препятствий. Старших боятся, родственников, враджаваси, завистников, ум беспокоит, лес темный беспокоит, уходить боятся. И препятствий дома, и на улице. Столько препятствий, как обрести встречу Радхарани столько всего должна преодолеть на пути этой встречи. Кришна играет на флейте. Он при Кришна пришел в кунджу, куда, как и договаривались они. А Радхарани пошла навстречу. Но была темная ночь без луны. Как куда идти? Как идти? Луны нет. Есть встречи, когда луна светит, есть встречи темной ночью. Это намного труднее. Нужно идти по лесу. Это не, неизвестно где. Она не спит, она привлечена красотой. Это сильное влечение, тяга. Это то, что заставляет их идти. Это привлечение. Они идут ночью, несмотря на все препятствия, силы любви, привязанности. И этот поход, это выход навстречу, как они проходят все препятствия. Это очень могущественно, это очень сладостно. На что они идут ради этой встречи? Это анурага Шри Кришне наполняет постоянный ум. Ее Маданакья Бхава. Она хочет порадовать Кришну. Это ее жизнь, служение Кришне. Поэтому она идет на все ради Него. Каждое мгновение разлуки кажется и югой, тысячелетием. Это темная ночь, ничего не видно. Но анурага сильнее. Она не дает спать, не дает стоять на месте, это анурага. Это как Радхарани идет на эту встречу. Махаджаны опишут. В полную луну она одевает белое сари. Мы говорили, что она сияет, как солнце. Да. Поэтому, когда она полная луна, то она одевает белую одежду. И все ее тело покрывает чанданой, чтобы она была похожа на свет луны. И камфоры закрывают ее лицо, губы, лицо тканью. Она вплетает в волосы белые цветы. На шее. Все белым, вся одежда белая, все белым, белые цветы и так далее, чтобы не видно было Пурниму. Ее ладони также сияют, их тоже белым чем-то мажут. শান্তিপূর্ণ যে সব বলয়গুলি আছে মণিবলয় তাতু চন্দন লেপন করেছে руки чанданой покрывают. Итак, Радхарани отправляется навстречу Она полностью сливается с сиянием луны. Когда она так выглядит, то ее почти не видно. Как если воду добавить в молоко, то не видно будет. Также Радхарани так сливается с сиянием луны, что ее не видно. Но есть один противник, который снова мешает. Кто это? Тень за ней. Вот это ее противник, который выдает ее. Что же делать? Сарани, сарана куру, жамини ад. У нее чарани, сарани, чен чая пришла. Что происходит? Это когда... Что происходит? Тогда луна слушает ее указания и встает прямо над ее головой. И когда она встает прямо над головой, то тень уже никуда не падает. И в этом стихе написано, что ее глаза боязливо, она бросает взгляды во все стороны, смотрит туда-сюда, смотрит, никого ли нет. Это все раса. Это нематериальный страх. Это лила Рада Кришна. Иначе не будет расы. И лилы не будет. В Бхагаватам объясняется. Они беспокоятся, когда идут навстречу. Боятся. Танманату будхаводжиттам бхактой койсам гуру дивотатма бхайкункани. Эй, слуктаки, бхакха куречамади сидар сами. Шридар с вами написал комментарий на шлоку из Бхагаватам. Ой, новоёгиндри, аннатаму куби йогиндра болчен Махараджа Нимики. В Новоёгиндре сказали Махараджа Ними, что в материальном мире много страхов. Когда джива с незапамятных времен отворачивается от Кришны, тогда майя острити. Когда ты отворачиваешься от Бхагавана, то повсюду покрыт майей. Тогда джива живет без Бхагавана. Майя так устраивается, покрывает его. Два вида джива-майя, гуна-майя. У них разные функции. Когда джива отворачивается от Бхагавана, тогда там появляется у него желание материального наслаждения, и майя держит его, покрывает его тремя гунами и тащит по Вселенной к наслаждениям. Его тянет. Викшепика, аварика, майя, покрывающая. Она дает, покрывает живу, дает два тела, грубое и тонкое тело. Дает ему все элементы разум, ум, аханкар, читта и грубый из пяти элементов. Все органы чувств, восприятия, действия. И вот эта викшептика, она дает материальное желание, направляет материальное желание. И тогда джива думающая тело, и все привязывается тогда к семье, к детям, к богатству. И джива тогда понятия не имеет о своем изначальном положении. Она ничего этого не знает. Покрытая майей. И тогда много страхов приходит. В высшем материальном мире все непостоянно. В болезни, страх болезни, страх смерти, страх страданий, страх рождения и так далее. И джива блуждает, попадает то наверх, то вниз. Материальное творение. Как же избавиться? Как же достичь бесстрашия? Чтобы разрушить страх, нужно принять прибежище саду и гуру и совершать чистое бхакти Бхагавану. И совершать бхаджан Бхагавану, тогда все страхи уйдут. Совершает бхаджан Бхагавану, он получает нектар без страха. А здесь духовный мир, посмотрите, там тоже страх есть. Но этот страх рождается из расы, а не из материальных положений. И страх в духовном мире на основе расы. И Радхарани смотрит на Туласи, Туласи смотрит на Радхарани. Туласи говорит, что ты боишься? Я здесь, Радха. Не бойся, ты же рядом со мной. Вот так служит Даси Радхарани. Она Туласи дает ей нектар без страха. Из-за расы проявляется страх. Но Туласи рассеет этот страх. Говорит, я здесь, это мой пинкари, не бойся, я с тобой. И у Кришны тоже есть страх в духовном мире. Если бы этого страха не было в духовном мире, там Госвами нам объясняет, что это не просто страх. Если бы, то есть есть 16 элементов, и страх один из них. Без этого не могло быть враждебно. И Кинкари избавляет Радхарани от страха и ведет ее. Мы говорили, сколько страха. И Радхарани смотрит по сторонам в страхе. Но Кинкари избавляет ее от страха и ведет за собой. Это не страх, это часть лилы. Это часть определенного спектра расы, ее страх. И Махаджаны все это подробно объяснили. Будет на то милость Махапрабху. Завтра встретимся снова и продолжим.